Поехали. Да. А у Дмитрия демонстрация экрана видна? Что еще раз, Виктор, повтори? Демонстрация экрана видна? Да, видно. Ну хорошо. Так, у нас обучение закончили, обслуживание. Да. Непростая штука. Обслуживание. Да, обслуживание посложнее будет. Я на всякий случай у себя открыл тоже файлик текстовый, чтобы тоже видеть полную картину. Обслуживание. Ну, для начала давайте разберемся, что в обслуживании решать и что делать. Принимать решение о какой-то потенциальной работе, да, и непосредственно делать ее. В первом случае у нас хотя бы один участник и решает, что делать, и делает. Это, не знаю, что кустарный труд, как это назвать? Да. Когда нет еще у нас какой-нибудь организации, а собрание. А, это когда один трудится и другой наблюдает. Ну, в старой версии там был заказывающая сторона, как бы исполняющая сторона. Потому что при обслуживании собрания, как бы кого с кем, да, обычно это значит заказчик, который либо выдает задание, либо там принимает, либо еще что-то. То есть вот какие-то собрания такого типа предполагались в версии предыдущей. Ну, здесь, видимо, что-то подобное должно быть. Получается, что заказчик один, да, а исполняющих много. Или наоборот? У нас по формулировке первое там обычно хотя бы одного такого и хотя бы одного такого, другого. Ну, хотя бы одного в обучении мы все-таки под вопрос поставили, хотя бы одного передающего знания, да? То есть мы там обсуждали по поводу коллективного лектора. И здесь, наверное, то же самое, Ну, это во всем столбце, то есть либо во всем столбце уберем, либо поменяем, либо это к столбцу Ну, то относится. есть вот этот под вопросом хотя бы один здесь кто? Заказчик? Ну, они хотя Получается, они наоборот, наверное, да, исполнитель, хотя бы один исполнитель, а заказчиков может быть много. Ну, исходя из логики предыдущих Давайте посмотрим обслуживание, определение обслуживания. Это собрание с общей целью получения или оказания услуги. Кто-то получает услугу, кто-то ее оказывает. Ну, получается, первый Первый самый пункт обслуживания – это хотя бы один работающий, один заказывающий. Как это назвать? Просьба. Заказ только на может, это какая-то частная сделка? О! Частная сделка. Или персональная сделка. У нас есть отдельная игра, можно сделать отдельную сделку. Но отдельная сделка ведь может состоять из нескольких человек. А, ну или частная тоже может из нескольких. Хотя бы одного. Это значит может из нескольких. Ну, есть вообще выражение индивидуальное обслуживание, да. Ну хотя это может быть и при массовом обслуживании, просто индивидуально с каждым. А здесь. А здесь речь идет о какой-то просто уникальный, не повторяющийся, да, тут, то есть. Индивидуальный заказ. Ну да, и такой тоже. Я поменяю на индивидуальный заказ, ну просто из устойчивых выражений. Да, работа по индивидуальному заказу. У нас получается собрание, собрание обслуживания. Вот вида индивидуальный заказ. Это звучит. То есть собрание типа индивидуальный заказ получается. Ну, отстраненно я бы воспринял индивидуальный заказ. Это как вот какой-то фирмы, ну, как у того, кто оказывает услуги, есть типовой заказ для всех, а есть индивидуальный заказ. Для одного. Я бы так это воспринял. Но в принципе это близко к тому, что мы имеем в виду. То есть это индивидуальное оказание услуги. Ну, а что за пример собрания подобного, например? Пришли мы, например, вот к мастеру, который ботинки делает. Вот он один работает и ему не, ну и дело ремонтирует, да, ему приносят, вот я приношу свой ботинок, он берет и. Ну и соответственно, в какой момент собрания? Если обязательно ты там находишься и наблюдаешь за работой? Я думаю, что собрание в двух случаях, когда я пришел отдавать ботинок и когда я пришел забирать ботинок. Два собрания. А тип один и тот же, потому что всегда в обоих случаях я получающий услугу, а он оказывающий, и в другом случае он оказывающий, я получающий. Ну, это не обязательно может быть один человек, да, это может быть какая-то команда. Там группа людей, потому что хотя бы одного подразумевает, что там может быть сколько угодно человек. Да. Это может быть и целая компания. Должно быть еще какое-то условие. В те разы у нас добавилось вот это направление вопросами, да. То есть первая была лекция, она уже как бы все исчерпывала, но без учета того, что вот можно вопросами направлять, да. То есть у первой клетки еще такая была особенность, вот некая, так же как и у последней, да, у последней некая тотальность, а у первой отсутствие вот таких вот каких-то интерактивных моментов, да. То есть здесь мы просто даже не знаем, что у нас еще будет. То есть какая-то возможность, то есть это может быть без возможности согласования заказа, то есть какого-то ну, диалога, что ли, да, вот сделайте мне так, а здесь как бы категорично. Вот. Может быть, это тогда индивидуальный заказ и неправильно, а какое-нибудь стандартное обслуживание, то есть что-нибудь. А чем оно будет отличаться от всех остальных? Вот я об этом как раз и напоминаю. То есть у нас же вот в обучении у нас была лекция, да, ну и в принципе, ну и все, да, что остальные формы, они отличались возможностью переспрашивать. То есть лекция, она отличалась тем, что все, один передает, другой получает, и нет никакой обратной связи. То есть они не могут задавать наводящие вопросы, тот, кто читает, не может уточнять, поняли его или нет. А в остальных форматах мы как раз и раскрыли разные варианты, когда есть обратная связь, когда можно вопросы задавать или проверять и так далее. И у нас так у нас родились вот всякие вот эти конференции, там выбор спрашивающего, опрос, вереница уточняющих вопросов, ну и семинар как высшая форма. Вовлеченности всех равномерной. А здесь должна быть какая-то похожая история, да? И вот, видимо... Это должна быть какая-то непосредственная покупка чего-то, да? Короче, в первом варианте не должно быть возможностей каких-то уточнений, согласований. Типа, давайте вы мне цену скинете. Ну да, вот ну, торги это о пропусках, не знаю. Ну хотя, наверное, тоже подойдет, не знаю. Вот. Ну, потому что... Ну да, да, кажется, не стоит примешивать деньги. Я сотру индивидуальный заказ. Напомните, пожалуйста, какой у нас там первый ряд? Как он у нас характеризуется? Нет, наши таблицы, в смысле. Не все, но хотя бы один участник решает и делает. Ну, решает в нашем случае, это как раз делает заказ. Да. Решает тот, кто делает заказ? Ну что? Да, без него же не состоится. Обслуживание. Обслуживание – это когда кто-то кому-то оказывает услуги. Может, это просто сделка? Или это общо? Кстати говоря, определение обслуживания. Мы здесь говорим про услуги некие, а вот образование не является такой услугой? Лекция та же получается. Это тоже услуга? Ну, получается, нет. И потом у нас в ближайший род всех этих терминов собрание. То есть обслуживание в данном контексте это тип собрания, а не вид деятельности. И обучение это тоже тип собрания, а не вид деятельности. Другое дело, что это тип собрания, который вот близок к этому виду деятельности. Я, кстати, напомню, что мы тут, когда вот эти примеры. Вот, например, у нас собрание едоков, да, у нас мы отнесли к обучению. То есть вот тут мы, это поучительные примеры были. Не знаю, все ли из них, что называется, правильные, но вот могут быть какие-то другие. Там собрание отдыхающих к общению. Вот. Собрание едоков к обучению? Я очень много пропустила. Ну, обучение. А ты была, блин. Конечно. Это было студия. Вряд ли. Ранее языков, обучение. Обучение рецепторов. Все-таки, наверное, когда мы говорим обучение, имеется в виду, что это обучение собравшихся. Обучение рецепторов бывает только когда ты новое пробуешь. А так-то нет. Это просто у нас. А так это повторение пройденного. Вот, я к тому, что ну надо. Помнить, что здесь это не название деятельностей. Это все-таки некое обобщение, вот, типа в собрании, которые подходят для каких-то деятельностей. И, значит, вот мы их как бы называли в честь неких обобщенных названий деятельности, для которых эти типы наиболее подходят, часто встречаются. Но, в принципе, наверное, могут быть и какие-то более широкие. Можно эти названия, можно же эти типы собрания, и уже были попытки нарисовать в виде пиктограмм. То есть в виде человечков с некими стрелочками. И вот чтобы прям было видно вот, пиктографически, чем они в рядах и клетках друг от друга отличаются. Попытки таковые были в свое время у меня. Где-то на бумаге они даже есть. Вот. И тогда можно вообще от слов уйти. То есть это собрание, значит, там стоят какие-то человечки. Эти, одни человечки могут так делать, другие так. И вот это все. Вот. Давайте представим вот эти вот не все, но хотя бы один. То есть некоторые, вот в данном случае, это всегда заказчики, да, имеются в виду? Это здесь не учитываются производители, только заказчики. Мы сейчас про них говорим, правильно? Вообще, мы, мне кажется, переделывая, мы в первой клетке отступили от того, как у нас называется столбец, если честно. У меня такое ощущение. Потому что то, что мы здесь везде определяли, оно не соответствует. Не все, но хотя бы один участник решает и делает. Потому что у нас хотя бы не соответствует тем, что мы сказали, что у нас минимум может быть два участника, что у нас один участник — это не собрание. И поэтому у нас хотя бы один участник решает, и хотя бы вот так вот. И хотя бы один участник делает. То есть мы, у нас вот соответствует вот этому. Ну, получается, что некоторые участники решают, и некоторые участники делают. Да. Ну вот в игре уже некорректно. Не играет хотя бы одного. Один играющий, один играющий. И кто здесь решает, и кто здесь делает. Нет, игра как раз подходила под старый вариант. Так, а что дальше случилось? Общение из хотя бы одного передающего сообщения и хотя бы одного принимающего сообщения. То есть должен быть и хотя бы один не принимающий, не передающий, что ли? То есть не играющий. То есть не играющий — это не... Наблюдатель как-то, да? То есть все-таки рассказ... На мой взгляд, это костыли. Это попытка нам одиночную игру, которая, в принципе, возможно, да, привязать к собранию. Так что, мне кажется, игру лучше подстроить под всех, чем все подстраивать под игру. Потому что у нас, видите ли, нельзя в одиночку играть, это не собрание. Ну, то есть, здесь только собрание должно быть. Я согласен с Игорем. Так. Тогда хотя бы одного действующего. Получается, да, и хотя бы одного воображающего. Ну и особенность этой клетки в том, что именно хотя бы одного, да, то есть. Воображающего что? Свои предполагаемые обстоятельства. Ну, просто он воображает и ничего не делает. Вот он своих. Так, собрались двое, один действует, другой воображает. Да, а другой... Нет, а другой воображает и действует. Нет, другой просто воображает. Ну, может и просто воображать, почему? Да, ну, то есть вот один чего-то там действует, а другой сидит и воображает. Да. А в чем игра? Ну, да. В том-то и дело, что... Угадай желание. Это самое... Угадай желание. Выраженная форма. А, то есть воображение второго участника должно быть связано с действием первого. Нет, ни в коем случае. У нас идея была в том, что... Мы описывали то, что Селезнёв говорил, что вначале вот сам по себе, один сам по себе, да. Другой сам по себе, просто еще и неактивный. Угу. Вот. Нет, не связано. Это бы. То есть, ну, в любом случае должны быть два. Но да, не связано. Да, должны быть два, чтобы было собрание. Ну, просто это как вот в детскую комнату. Отвели их, там, играйте. Они сидят и порознь играют. Ну, как бы. Ну, есть некая предпосылка. От того, что они играют рядом, есть некая предпосылка к переходу к следующим, что они могут взаимодействовать. То есть, такая вот, наверное, как-то так. Ну, это первый шаг. Это вообще первое собрание из всех. Самое вот... Уже собрание, но почти не собрание. Прото-собрание. Да, ну оно на самом деле уже собрание. Ну, как бы первое из вообще всех. Спасибо, что есть два человека, как бы, минимум. А почему не уточнить воображающего что? Вот эти... Ну, здесь везде... Предполагаемые обстоятельства. Короче, можно, я просто поленился. Здесь везде расписано. Здесь... Действующего в своих, ну, ладно, предполагаемых. Потом. Да, обстоятельствах хотя бы одного. У нас тут это называлось типа активное действующего хотя бы одного, только воображающего. Ну вот как это. Ну, воображающего. Я же про воображающего спрашиваю. У нас такое выражение. Свои предполагаемые обстоятельства. Ну ладно, давайте обсудим. Возвращаемся. В общем, я за то, что это вот тот резкий вариант обслуживания, в котором ни заказчик, ни исполнитель не, вообще никак друг с другом не вступают в диалог и в обмен какими-то уточнениями, там, не могут, не знаю, вернуть товар. То есть там же вот есть же с точки зрения собраний, да, при обслуживании есть разные ситуации. Так же, как и в случае с обучением мы тоже рассматривали, да. И степень, не знаю, интерактивности, она тоже может возрастать. Да, вот когда, не знаю, какой-нибудь дизайнер, типичный, да, дизайнер и заказчик. Вот они там сначала какой-нибудь проект решения согласовывают, потом еще чего-нибудь, еще. И вот это все собрание. И все по поводу обслуживания. А как это связано с значениями рядов? Ведь у нас ряды вертикальные отличаются количеством человек, действующих и недействующих. Как связано это с возможностью вернуть товар или еще чем-то подобным? По-моему, это про другое. Я не про саму возможность вернуть товар, я про форматы собраний, на которых это. Я поняла тебя, но мне кажется, что это не связано вообще. Ну, может быть, конкретно вернуть товары не связано. Я не задумывался. Я просто к тому, что есть разные ситуации. Я сейчас не... Может быть, конкретно вернуть товары и неправильно. Но согласование заказа точно же есть такое. То есть это не всегда исполнитель приступает к работе над первым там, техническим заданием, которое ему дали. Иногда он говорит, я не понимаю, что тут надо делать, вот, пожалуйста, уточните. Да? Или, допустим, вот из таких материалов я просто не изготовлю, либо обращайтесь к другому, да, либо поменяйте там заказ. То есть это же уже вот в первой клетке этого не должно быть предполагаться. То есть здесь вот как бы как же как лекция, да, вот обучение, лекция, просто передал, получил, все. Вопросов не задаем. А может быть сначала просто накидать, какие виды обслуживания мы можем вспомнить, чтобы хотя бы держать в голове, что еще может быть. А у нас в той таблице не было? Было. В той таблице было, конечно же. Там есть такие загадочные слова. Заказ, витрины, товарный поиск и отчет. Значит, что под этим понималось. Ну, первый столбец у нас поменялся сильнее всего. То есть заказ это было просто, когда один заказчик вещает заказ. Его только слушают, все. Вот. Так же, как отчет, это только одни исполнители рассказывают, что они сделали. Вот эти, ну, по предыдущим мы знаем, что... А, ну, вот лекция не поменялась. Ну, вот, в общем, они подверглись изменениям. А вот, например, подписка поменялась, да, там, самообразование. То есть, переписка тоже поменялась. То есть, вот эти края, они меняются сильнее, на самом деле, чем середина в нашей новой концепции. Вот. А что касается середины, то, значит, под витриной понималась ситуация, когда, значит, предлагают, когда исполнители предлагают заказчику как бы варианты. А товарный поиск — это когда заказчик выспрашивает и последовательно приближается к нужному варианту. Вот, еще товарный... Сейчас, что-то из этого... По-моему, товарный поиск еще назывался консультация в свое время. Вот. Ну и а витрина это ну, в чем отличие между товарным поиском и витриной? Но в случае с витриной происходит уточнение именно исполнения, то есть заказ не меняется. То есть ты хочешь, не знаю, курицу и выбираешь на витрине курицу, а потом идешь в другой магазин и там тоже выбираешь курицу. А в случае с товарным поиском ты, я так понимаю, последовательно как бы приближаешься к тому, что тебе нужно. То есть в одном случае ты точно знаешь, что тебе нужно, да. А во втором ты не знаешь. Да, во втором случае ты как бы интересуешься, вот мне нужно там, не знаю, что-нибудь к обеду, а тебе отвечают, вот есть такие-то варианты. Ага, ну давайте что-нибудь мясное. Там. Это витрина. Это товарный поиск. Пошел в мясное. Так, следующая итерация. Ясно. Товарный поиск — это как раз вереница. Да. Ну, здесь так и нарисовано. Это вот там матрица, там пирамида. Вот. И тут уже предполагается взаимодействие, соответственно, каких-то заказчиков, каких-то исполняющих. Вот. Тогда как на краях, как бы, односторонняя. Но на краях концепция, еще раз говорю, она менялась сильнее. Да, это очень похоже на то, что мы уже делали. Там, помнишь, было про формирование желания, что ли, формирование запроса. Какой таблицы это было? Наверное, в пропусках. В пропусках? Да. Только здесь еще раз мы должны под углом собрания на это посмотреть. Там мы смотрели под углом выставления ценника. То есть под другим углом, а то, что это смежно, это все одно с другим. Там с одной стороны было выставление ценника, а с другой стороны... Выставление того, что этот ценник... То есть выбор, какой ценник преодолевать. Платой, например. Ну, это в жизни же... По сути, это выбор же... товар. Здесь мы сейчас о собрании за говорим. За который, ну, я а понимаю. А там пропуска. А ситуация может быть одна и та же. Да. Mm-hmm. Ну, у нее есть и пропуска, есть собрание, есть еще будет еще адрес какой-то, адреса. Мы там к этому еще раз с этим столкнемся. Там тоже будут заказчики и прочее. Вот. Здесь нас скорее интересует момент вот собрания и коммуникации между вот этими сторонами на этом собрании. Я бы так это сказал. Ну, вот. Коммуникации, работы друг с другом, не знаю. Ну, доказание то, что. А не может это так и остаться с заказом? При условии, ну, не обязательно, что это один заказчик вещает, то, что он вещает это кому-то, хотя бы одному принимающему заказ. То есть... то есть в общении это рассказ, в обучении это лекция. Обслуживание – это заказ? Ну, давай оставим пока. Я за. Заказ. А дальше скорректируемся. Ну, или заказы ванье. Ну, просто заказ, это можно подумать еще про сам заказ. Mm. А, ну, как бы процесс. Там, кстати, тоже можно рассказывание. Так. Да, важное, важное. Добавление. Ну, это потом нужно выше. Так, обслуживание из хотя бы одного. Тогда здесь будет в первую очередь получающего. Мы его так называем. Можно, правда, везде можно получение в как раз-таки заказ переименовать. Ну, он просто, он до получения он и заказывает, а потом он получающий. Mm-hmm. То есть тут можно оставить. Это он получающего данную услугу участника хотя бы одного. Только оказывающего. Так. Так. А получающих может быть много? Ну, это мы оставили в том случае, если пришло там, не знаю, одновременно трое и сказали, нам на троих нужно купить одну лодку. И им продали. И по факту. Ну вот мы же обсуждали, когда либо мы должны сказать, что это был коллективный покупатель, что они одну лодку купили, но они втроем пришли. Складчик. Вот, да. И чтобы нас не тыкали носом, что а что это у вас как бы один, а пришло три человека. Вы же как бы, на собраниях по человекам считаете. Мы оставили вот такую формулировку. Мне она нравится. Сразу скажу. То есть я не против этого хотя бы. Вот. Просто можно это передать другими, я думаю, способами. Вот этот вот нюанс о том, что может прийти там 5 человек и сделать один заказ на всех, на пятерых. Вот я тоже так думаю, потому что мне почему, меня почему смущает, например, это слово «хотя бы», потому что оно может ввести в заблуждение, то есть оно может указывать как бы не на одного, а на нескольких, ну то есть отсылать к нескольким там заказам, да, ну то есть это в данном случае оно будет вводить в заблуждение. Ну и даже в этом случае все равно эта клетка будет отличаться от остальных, потому что она отличается вот еще отсутствием каких-то вот дополнительных интерактивностей, например, которые есть в следующих. То есть и даже в этом случае это будет не страшно. Вот именно поэтому я за этот вариант. То есть я не вижу угрозы в том, о чем сказал Дмитрий, потому что, ну, я хорошо, я сказал, что купили трое, купили лодку, ну, троих. Но даже если они все купили там по ведерку, каждый себе, или даже разные вещи купили, но они собрание все равно образовывают. Я не знаю, они образовывают. Так, подожди, мы обсуждали же покупателей в магазине, которые каждый сам себе покупает. Это не собрание. Это несколько собраний получается. Да. Вот это меня смущает. Ведь то есть просто и студенты, неоднозначность формулировки. И студенты на лекции тоже каждый сам себе учится. И получается, что они не на собрании, что ли? Каждый свою тетрадку пишет. Ну, здесь ключевой... Не, но получают они одну и ту же лекцию. Вот если бы, например, три лектора вели каждый свою лекцию для студентов, то это было бы три лекции. Да. Но, скажем так, если три человека пришли в один магазин, один взял там одно, другой второе, другой третье, но все равно они же в этом магазине взяли. Точно так же студенты могут в конспекты писать разное. Одного в этой лекции это заинтересовало, это записывает. Другому надо это записать, он это записывает. Все в одной лекции. То есть, если уподобить лекцию магазину, то в магазине вот что на прилавке есть, то и покупай. А покупает каждый то, что ему надо. Но в этом магазине. И они все вот контактируют, все одновременно. Я не помню, честно говоря, как мы разбирали эту ситуацию раньше, но сейчас бы я так. Мне кажется, с лекцией немножко по-другому. Это если сравнить, что каждому продали один и тот же торт, одинаковые торты, а каждый уже решил, сколько съесть от этого торта самостоятельно. А лекция-то одна, а не разные. Я здесь сравнил лекцию с прилавком. То есть и прилавок один. Ну, мне кажется, что... А вещи с него разные. Нет, вещи не разные. Вещи одинаковые как раз-таки. Это как если бы всем выдали по одинаковому торту. А уж что из этого торта? Ты там вишенку съешь или бисквит, не знаю. Это уже... Прилавок это институт, да. Ну и опять-таки, здесь лекция все-таки это одно собрание, просто потому что есть некий акт передачи информации от одного многим. Вот. И, соответственно, а в магазине несколько актов. Каждый покупатель, он осуществляет акт, свой акт. В магазине один акт предложения выбора. Вот мы с Ирой пошли в магазин вдвоем. У нас собрание. А вот если мы пошли порознь, и каждый сам себе что-то купил, у нас бы не было собрания. Да, было с продавцом, например. Смотрим в определение собрания. Целевое, с общей для всех участников целью. Взаимодействие между собой и совокупностью связанных с коммуникацией друг с другом в оговоренный отрезок времени. Не было взаимодействия, не было между нами коммуникации. С продавцом. То есть общая цель тут будет вот получение и оказание услуги. Общая цель, чтобы услуга состоялась. Понятно, что у получающего там есть еще свои такие-то цели, у оказывающего тоже свои, но у них общая цель, чтобы состоялась эта услуга. Так. Ну, если они, например, пришли там с разных концов, да, мы в магазин, времени оговаривали, ну, то есть случайно оказались вместе. Вот Игорь прав в этом случае. То есть один покупатель, в общем-то, ему плевать, состоялось ли оказание услуги между вторым покупателем и... Ну... Я к чему веду вообще? Я хочу привязать все-таки нам к вот этому взаимодействию. То есть, если у нас общение, то привязать как к передаче информации. Алло. Привязать вот все типы собраний к неким вот, ну, как бы элементарным актам взаимодействия. То есть, в частности, в отношении обучения это акт передачи каких-то знаний. В обмене информацией это акт передачи просто сведений. Вот, ну, и к чему-то такому. То есть. Ну, мы назвали это получение оказания. Привязываться к количеству вообще. Да. Мы назвали это получение оказания услуги вот, по обслуживанию. Ну да, можно обратить внимание на то, как это выражено вот в бухгалтерии, да, то есть вот эти вот транзакции какие-то, акт передачи кому-то, там, ты мне, я тебе, это акт обмена, то есть ну, вот акт, на котором вся строится рыночная как бы, экономика. Это ну, некая базовая вещь. Если этот акт один, да, то есть... Все, я пришел, получил услугу, ушел. Это одно. А вот дальше уже идут какие-то нюансы. Там я могу запросить что-то, то есть сначала предварительно какую-то уточнить информацию, да, или сделать выбор, или... Ну, это уже дальше, вот о чем ты говорил, Виктор. Это уже следующие какие-то типы. В чем вопрос? Ну вот мы с тобой пришли в магазин вдвоем, порознь. У нас есть собрание или нет? Каждый сам себе что-то купил. Но мы, допустим, ходили неподалеку. Если ты будешь в собрании между мной там, и кассиром, между тобой и кассиром. То есть у нас вопрос возник, что значит общая цель? Общая цель — это значит некое совпадение цели. То есть один пришел покупать, и другой пришел покупать. Опаньки, у них совпало. Ну, в этом магазине, да, вот у них совпало, да. Либо это общая цель, как бы совместно, не знаю, выработанная и как-то подтвержденная, что это они пришли вместе покупать что-то нужное им обоим, там. Вот я понимаю, что между вот этими ситуациями, да, у нас сейчас вопрос, как интерпретировать. Наверное, целью в итоге должно быть... Не, не целью. В итоге должно случиться осуществление этой цели. Не обязательно. Вот это, да? Точно, это точно не обязательно. Мы когда говорили с общей целью, то может и не купить. Может и не купить. Да. Это, потому что иначе мы замучаемся. Ну, один собрался купить, другой продать. Готовыми осуществить. Цели разные. Вот тут, поэтому с общей целью получения дробь оказания услуги. То есть мы этим хотели подчеркнуть, что для них, чтобы услуга состоялась, то есть они находятся по разные стороны, но общей целью является, чтобы услуга состоялась. Вот так это. То есть, потому что, ну и в предыдущих вариантах также с передачей и получением знания, то есть событие, в общем-то, одно, если посмотреть на него со стороны, а для участников, и это то, что действительно объединяет участников события, чтобы событие состоялось. Они там были в разных аспектах, участвовали в этом событии. Но если события не будет, тогда никто из них не достигнет своей цели тоже, своих других целей тоже. Там в магазине, в принципе, их разрозненные цели могут все равно объединиться и стать общей целью, а могут и не объединяться. Мне кажется, это зависит от конкретной ситуации. Я ничего не вижу в том, чтобы там каждый пришел по отдельности в магазин со своей конкретной целью, когда встретились, оказалось, что цели общие. И в итоге там вместе это и купили. Не, акты разные. Вот что я хочу донести. Акты разные. Один акт, разный покупатель, разный акт. То есть акт — это значит, есть поставщик услуги, есть заказчик услуги. Вот. И если хоть один элемент меняется, это уже другая, как бы, другое собрание. И получается, что у нас общая цель, она... Ну, как бы так не является критерием. Критерием является вот совокупность этих элементов. То есть, давайте попробуем применить к тому, что мы уже обсуждали. То есть, допустим, к обучению и к лекции просто. Если у нас группа студентов организованная пришла на лекцию, как бы она там... Это как бы одно. А если у нас некая открытая лекция, куда пришли люди с улицы, пришли порознь, непонятно зачем, получается, что у них у всех разные собрания с лектором? Нет, акт один. Акт передачи знаний один. Силу... Разрешите, что ли? Я не понимаю. Да, чек это вещественное, как бы, овеществленный акт, так скажем, чек. То есть, если у нас будет в итоге единый чек, у нас единое собрание. Да, если у каждого совершенно свой верно. Чек, у каждого свое собрание. Когда мы с тобой вместе пришли в магазин, вдвоем нагрузили в тележку, и они нам все это разом продали, у нас одно собрание. Даже если мы встретились в магазине и в итоге вдвоем нагрузили в тележку, и у нас все равно единый чек, это все равно... Мне кажется, с лекцией немножко не так. Лекция — это все-таки когда пришла группа людей и в складчину что-то приобрела, и на всех выдали один чек, мне так кажется. То есть это не разные сделки. То есть Игорь хочет сказать, что покупатели в магазине, они больше похожи на прохожих на улице, чем слушатели одной лекции. Ну, мы, вот у нас был такой пример, да, контрпример, да, что не является собранием, хотя люди находятся рядом. Это прохожие на улице. Вот они идут как бы мимо друг друга, да, и все. Вроде рядом, могут общаться, но не делают этого. Поэтому собрания нет. Общей цели нет, соответственно. То есть, между там людьми, не пришедшими вместе в магазин. Когда люди ходят по магазину, они вот то же самое, что прохожие на улице. Но между таким человеком, покупателем и, допустим, кассиром собрание возникает. Да? Между ним и продавцом возникает. Ну и в случае, если по каким-то причинам объединились какие-то из этих покупателей или пришли вместе, да, и покупают вместе, то тогда это тоже, значит, у них, они тоже на одном собрании находятся. То есть, если вот вспомнить этот пример с прохожими на улицах и понять, что, значит, тогда пока по магазину ходят, они как бы прохожие. Вот. Друг для друга всего лишь. Тогда это можно, наверное, отличие от той же лекции уяснить. Вот. Я Игоря начинаю понимать. Его предложение. В чем предложение? Ну, считать отдельным собранием, вот, ну, как он сказал, по транзакциям. Вот. Получается, собрание с общей целью, подтвержденное неким единым актом. Ну, тут даже подтвержденное, это уже вопрос вторичный, ну, просто, чтобы вот понимать. Ну, я считаю, что должно быть и то, и другое. То есть, да, в принципе, возможен вариант, когда я пришел, что-то положил в, там, допустим, в ящичек, закрыл на ключик, пришел другой человек с таким же ключиком, открыл, забрал. Акт был? Был, но собрания не было. Да? Да, не было. То есть должно быть и акт, и то, что люди присутствуют. И то, и другое должно быть. Причем собрания не было, потому что не было одновременности. Ну да. Ну это определение собрания. Да. Я включаю этот момент. Ну, я имею в виду, что я не делаю транзакцию неким универсальным критерием. То есть я считаю, что просто он должен быть. Я не понимаю, ты конкретно сформулируешь, ты в обслуживание хочешь добавить что-то или куда? Или в собрание? Это, по-моему, разговор не о добавлении, а о понимании написанного. Не знаю, если мы так долго говорим о том, что нужно как-то лучше дополнять, может, это как-то записать. Ну, мы, на мой взгляд, опять-таки уясняли, что такое общность цели применительно к обслуживанию? Где ее границы пролегают? Где заканчивается общность цели и начинается как бы другое собрание? Заканчивается общность этой цели и начинается некая следующая цель. И кто входит в группу? Каждый. И вот касаемо понимания написанного, здесь может быть тоже воспринято неоднозначно получение через косую черту оказания услуги. То есть получается это здесь некое или. Или одно, или другое. Но как мы сейчас как бы обсуждали, как я это понял, должно быть и. То есть одновременно собрание с целью и получения, и оказания услуги. То есть либо с целью с одной стороны получения, с другой оказания. И с другой оказания. Это же для разных деятелей. Получение... Да, для разных деятелей. Но и то, и другое должно быть. Не может такого быть, что общая цель только получение. Вот два человека собрались, у них общая цель получение услуги, и у них собрание. Я согласна. Да, должен быть оказывающий. Сейчас определения этого нет. Про разных людей. Можно как-нибудь осуществление услуги? Нет, так не бывает. Вот самое интересное, что здесь общая цель не к сегодняшнему городу. То есть, потому что она разная, она не общая цель. Ну, потому она у одна, у другого цель, другая. Цель сделка. Почему? Вот. Ну, блин, не, в принципе, да, это вообще не, это обобщает. жить стало легче. Так. Кому? Ну, нам. Вот по заказыванию у меня уточняющий вопрос. Мы когда говорим заказывание, мы имеем в виду какое-то направленное действие по отношению к, например, продавцу, да? То есть дайте мне... Не слышно. Мне кажется, сам процесс покупки, заказывания. Тогда это не совсем заказывание. Просто слово заказывание про половину как бы. Да, оно как бы дайте мне буханку хлеба. Вот это заказывание. А в определении у нас не совсем про это. Ну, с другой стороны, когда мы говорим рассказ, мы же не говорим слушание рассказа. Тогда там надо было написать рассказ и слушание рассказа. Мы говорим рассказ. Предполагается, что раз рассказ, значит его слушают. Ну, и это раз, во-вторых, это термин. Нет, ну понятно, термин. Что тут не про это, мне кажется. Ну, слово заказывание, оно про половину только участников сделки. В этом проблема. Ну, оно не совсем про половину, оно про активность одной половины. Потому что обязательно должна присутствовать другая половина и принимать этот заказ. А, или заказывание. Нет, заказывание должно быть с одной стороны. Не, но при этом вторая сторона все равно присутствует. Это же не заказывание в никуда. Это заказывание обязательно в второй стороне. Я же про это говорю. Просто в определении у нас это обслуживание из хотя бы одного получающего данную услугу участника, хотя бы одного только оказывающего данную услугу. А здесь не предполагается активность именно заказывающего. Это обобщенное определение, которое характеризует скорее сделку целиком, а не процесс заказывания. Ну, мы вместо слова «обслуживание» можем подставить определение обслуживания. Да? Получится, заказывание – это собрание с общей целью сделки из хотя бы одного получателя. Ну вот, как-то так. А мы говорили, что с общей целью, то есть не факт, что заказывание состояло, что обслуживание состояло. Все равно, даже если мы поставим это определение, в нем не будет указания на то, что активен именно заказывающий. Тут просто говорится о том, что они оба присутствуют. А нам и не надо, мне кажется, чтобы было активно, потому что будет и в ситуации, когда ты пришел к обувному мастеру забирать свои ботинки, которые он тебе сделал, это все равно будет подпадать под эту клетку. Тогда это не должно называться заказом. Вот это другой вопрос. Потому что когда ты пришел к нему оставлять свои ботинки, это оно же, да, то есть ну, подпадает. И когда ты пришел их забирать, тогда подпадает. Это точно не заказано. Ну, можно просто назвать сделка, вот как предлагалось. Сделка лучше. То есть такая вот одинокая сделка. А дальше будут какие-то уже нюансы накручены. Вот. А второй столбец у нас... Не говори. Дальше начинаются приключения. Выбор. Большинство участников решает, меньшинство участников делает. Ну, здесь лучше ориентироваться на самом деле на игру, да. На обучение, оно уже заполненное. Ну, согласен, поддерживаю. Может быть, столбцы потом тоже сформулируем более отчетливо. Вот. У меня есть предположение, что это может быть презентация. Я думаю, что вот вопросы торга, вопросы согласования, собственно, технического задания, вопросы приемки, да, вот есть такая вещь, когда получающий, он долго получает, то есть проверяет как-то. Может, какие-то вот эти вот, и какие-то вот нюансы интерактивности, вот они должны отличать уже последующие. Но мы же разбираем отдельные типы собраний, Так это и есть, они... уже есть собрание. Торг – это элемент сделки. Вот. Еще раз. У нас в этом варианте сделка. У нас они не могут дополнительно... Вот как в случае с лекцией. Мы эти собрания, мы эти форматы собрания, вот 4 штуки, да? Мы же их все вытянули, добавив понятие вопроса. Вот. То есть вот именно за счет того, что у нас будут вопросы, ответы появились, которые направляют. То есть уже не просто лекция, которую задумал лектор и вот все загрузил, и это передача знаний. Нет. Теперь передача знаний путем ответа на вопрос. Это ответ на вопрос, это не лекция. Это когда уже тот, кто получает, спросил. Или наоборот. Вот опрос, это когда тот, кто хочет передать знания, задает вопрос. Вот. И тем самым мы получили вот эти новые форматы. Что у нас сразу возникли там выбор спрашивающего, вереница уточняющих вопросов. Вот. Почему мы не можем ориентироваться на формулировку второго столбца? Ну, что он у нас неправильно составлен? В смысле, что мы не можем? Ну вот, то, что сейчас прочитали, второй столбец. А, тот? Да. Ну, просто он устарел. Тут уже практика. Нет, почему он... Что его написать, чтобы на него ориентироваться? Он нормально составлен. Там надо скорее... Там надо про выборку и вереницу дописать. В третий и пятый. Нет, мы сейчас со вторым. Можно еще... Вспоминая вообще все эти торговые дела, можно еще внести элемент сюда, когда ну, активен более заказывающий и когда активен более обслуживающий. Ну, то есть так называемые активные продажи, а есть пассивные продажи. То есть активные продажи, когда ты звонишь и предлагаешь кому-то что-то, а пассивное – это когда ты принимаешь звонки, ну, и заказы, соответственно. То есть активнее заказывающий, активнее предоставляющий заказ. Это как вариант дифференциации этих типов. Извините, я, может, перебил? У нас же есть некая общая конструкция, что... Не, ну это по существу... Есть она. Моя идея может лечь на общую конструкцию. По существу, да, что-то может. Можно перерыв 10 минут? Да, кстати, уже делаем перерыв. Давайте. Давайте. Кто за? Я за. За. Дмитрий, вернешься после перерыва? Дмитрий. Напишите ему. Я, видимо, все-таки нет, поэтому я это уже пойду спать. Мне завтра рано вставать. Так что. Твое напутствие. Мое? Ну, да, скажи ты по поводу первой половины обсуждения. Ну, тема тяжелее, поэтому идет, может быть, не так бодро, как предыдущая, но идет хорошо. Вот. Интересно, по крайней мере. Я не очень много говорил, в основном слушал. Мне кажется, что вы во второй половине, если не до конца, то большую часть осилите. Без тебя вряд ли. Да ладно. Ну, ладненько, я пойду все-таки. Я все равно буду плохо соображать. До встречи, товарищи. Поставим на паузу. Там есть. Все, мы готовы. Давай, наверное, для начала сориентируемся на твою, на твой принцип с витриной и с товарным поиском. Вот витрина — это как раз когда активен запрашивающий. Тот случай, то есть он приходит и начинает смотреть, там, выбирать. Ходит сам по магазину, там что-то читает, смотрит цены. Я пишу стандартную часть. А не может быть такого, что витрину представляет продавец или там консультант какой-то? Ходит и говорит, у нас есть вот это, вот ну, это. Ну, представляет, да. Витрина здесь не мебель. Но получается, что тогда активен этот консультант. Это некий рынок. Рынок, то есть на рынке... Не, на рынке продавец может, конечно, быть активен. Может быть и покупатель. То есть покупатель сам может искать где-то что-то. То есть в первом случае запрос формирует покупатель, во втором как бы продавец, ну как бы не знаю, как это сказать правильно, формирует этот запрос у покупателя. То есть изначально он не хотел этого, а потом ему так рассказали, а вот это такая штука. А вот она делает это, и вот он уже хочет ее. Ну или, да, скажем, сам покупатель советуется с продавцом, да, то есть он до конца не знает и просит продавца рассказать. Да, но в этом случае, правда, все равно у него запрос первичный. Нет, но это запрос рассказать — это немножко другое. Нас же интересует запрос услуги, вот, ну, главная тема. Ну да, смотри, получается, у нас какая может быть вереница потребностей. То есть, когда ты приходишь, хочу, чтобы было хорошо. Да? Или когда ты говоришь, где хочу, чтобы хорошо. Было хорошо, при этом не сидеть в тюрьме. Да, и так далее, и так далее. Ты можешь углубляться, и в конце концов ты придешь к конкретной сделке. Хочу вот этот товар, эту модель тогда-то поставить, там, и так далее, и так далее. Но изначально потребности, как бы, они могут уходить очень глубоко. И не сформированы, как бы, запрос не сформирован, недостаточно точный. И продавец уточняет запрос. Есть расхожий пример, что подарить. Вот. Когда... А это сделка, да? Да, это обслуживание. Это же одностороннее, это не обмен получается. Хотя многие превращают дни рождения в такие. Ему дают подарок. Про что подарить — это я не в плане примера. Я в плане примера нечетко сформулированной потребности. Это не в плане примера обслуживания. Все. Вот у нас в обучении была конференция, значит, обучение, большинство участников которого вопросами подправляют получениями данного знания. А тут получается... Так. Ну вот можно назвать консультация, например. Консультирование. Ну, консультация можно понять двояко. У некоторых консультация нужна как просто консультация, а не как некий промежуточный этап между конкретным приобретением чего-то. Ну или там обслуживание. Консультация продавца. Продавец-консультант через дефис. Поэтому, как сказать, через дефис. Продажа, консультация. А получается, что у нас... Одна встреча с продавцом может разбиваться на все типы обслуживания. То есть я пришла, спросила у продавца, поговорила с ним. Получается, что все типы обслуживания будут включены, если я там поторговалась. Не должно так быть. Хотя может быть такое. Просто, например, лекции – это отдельное собрание, конференция – это отдельное собрание. Нет, не так, не так. Если лекция переходит в вопросы лектору, то меняется тип собрания. Лекция – это когда все молча прошло. Вот, или, допустим, мы говорили, что если лектор спросил, есть вопрос, и тишина, то он, значит, предложил перейти к другому типу собрания, но никто не поддержал, и осталось только лекция. Вот так вот. Как все просто. Как все легко описывать. Так. Так. Ну, надо разобраться с тем, кто кого спрашивает, о чем, потому что не факт, что здесь прямо впрямую аналогия с предыдущим. А, может быть... Случай, когда один заказчик и много продавцов, один покупатель и много продавцов, или один продавец и много покупателей. Ну, у нас нам надо указать большинство участников и меньшинство участников, да. Ну, не обязательно один много, но вот то есть ситуация, когда предложение больше спроса, когда спрос больше предложения. Ну да. На собрании. Ну, правда, на собрании. Это важная оговорка, учитывая то, как ты в первой половине подправил наше представление о данном собрании. То есть мы не можем здесь говорить о каком-то рынке, еще о чем-то. Это вот то, что при твоем уточнении является у нас целым собранием, вот там мы должны смотреть большинство участников и меньшинство участников. Это... Есть же аукцион, например, такой тип собрания. Да. Когда много покупателей претендуют на один товар. К одному продавцу. Да. А много продавцов к одному покупателю. Это конкурс на получение госзаказа, например. Да. Тендер. О. Вот она, рыночная экономика нам дает терминологический аппарат. Так, не, ну аукционы. Так, то есть кто-то из них вот 2 и 4, кто-то аукцион, кто-то тендер. Можно назвать. Мне нравится. Да, аукцион, тендер. Мне нравится. Большинство покупателей, большинство продавцы. Ну, большинство которого получают, да. Вопрос такой, что... Ну ладно, поменяем, если окажется, что наоборот. Я, как человек с синим солнцем, протестую против слов данную. Мне оно не нравится. Я его хочу отрезать. Это угроза? Это угроза? Я, как человек с синим солнцем, могу сказать, что данное хорошее слово. А почему нет? Почему? Оно лишнее. Я бы его отрезал без потери смысла вообще. Ну, данную имеется в виду конкретную. Сама услуга это и есть, значит, конкретно. Не обязательно. Это мы слоги. Слово данную мы с семинара по логике принесли. И как бы. Тогда ладно. Нервную привычку на всякий случай вставить данный, любой и тому подобное. А, я понял. Это квантор, да? Ну, нет. Данные нет. Данные это. Просто указание. Да. Что имеется в виду, да, конкретный, а не абстрактный. Ну, нет, что просто, да, мы говорим все время об одной услуге. Вот зафиксировать. Не о множестве, а об объекте. Объекте да, одно. Да, чтобы не получалось, что один получает одну услугу, другой тоже, но они же получают услугу, но разные. Да, нет, мы говорим, что вот только... Да. Так. Большинство участников получают аукцион. Мне кажется, просто на этот случай можно дать вначале определение услуги там и не писать там. Нет, нельзя это... нельзя, это не будет зависеть. Данные, это какой бы ты ни дал определение услуги, будет данная услуга, услуга вообще, услуги там какие-то разнородные. А вот первое определение обслуживания, тут, соответственно, не нужно данные указывать, да? Надо, наверное, оказание получение одними и оказание вынесу за скобки. Может быть, другими участниками. А я хочу услуги вынести за скобки. Это не читабельно. Я понял. Верни, пожалуйста. Получение услуги одними и оказание этой услуги другими участниками. Этой же услуги. Этой же услуги. Да? Ага. Здесь, наверное, не надо данные, потому что это расшифровывание слова «сделка». Все понял. И оно тоже в общее. Ну, этой же, да. Это, ну, точно. Все, хорошо. Так, а здесь тогда мы в скобках, как обычно, меньшинство. А, это Ира. Показываю. Теперь надо установить, где же тут бывает вереница, а где же... Единица это матрица? Нет, это под уровень. Единица. Само слово вереница не обозначает под уровень. Ну, по роли своей. Один за другим соединить. Вереница может быть горизонтальной, а не обозначает уровень. Ну да. Ну, а у нас имеется в виду, что есть какие-то подобные. Ну, мы вот тут как-то так пошло, что здесь важно же их взаимозависимость, а не то там вверх они или горизонтально. Здесь мы стали использовать слово вереница. Вереница вопросов. Может быть, под уровнем уточняющих вопросов или вереница уточняющих вопросов. Ну, как-то вереницу литературно прижилось. Ну, по смыслу это тоже, что там были под уровнем. Ну, не знаю, мне кажется, это вдруг. Ну ладно. Потом, не, под уровни это действительно несколько другое, потому что под уровни это одно делится на подуровни, а здесь имеется в виду, что может быть несколько штук, но они зависят друг от друга. Это не одно делится на несколько штук, а это несколько штук выстраиваются. То есть у нас разделились смыслы пирамид, которые были пирамидами. В одном месте это одно, а в другом другое. Пожалуй, что разделились, да. Но это оно и к лучшему, потому что там, наверное, должно быть. Там под уровни внутрь, а тут как бы из многих вперед. Так. Наверное, есть на аукционе вереница в том смысле, что если... Или как? Там если... есть лоты. Там есть... Правда, есть они друг слоты. От друга не зависят. Просто, что если кто-то из участников, что называется, перекрыл цену и купил, то, да, соответственно, больше другие получить данную услугу не могут. Угу. Я так понимаю. Ну, если выше цены не назовут. А на тендере, если с этой точки зрения смотреть, с точки зрения оказания услуги, то на тендере как раз таки, если значит, кого-то из оказывающих выберут, то еще и другие останутся. Но это правда. Вообще, конечно, аукцион, в аукционе большинство не получает там услугу. Получает саму услугу, получает только один, а большинство только участвует в аукционе. Претендует на получение. Да, претендует на получение. Хорошо. И здесь такая же история. Тоже претендуют на оказание. Это хорошее замечание. Это выборка, да? А соответственно, в иерархическом варианте, может быть, как раз могут многие получить именно услугу. Большинство получит. То есть, может быть, в разной степени, но получит, к примеру. Ну, то есть, там, к примеру, в случае с аукционом продается какой-нибудь предмет искусства, он неделимый, да? А что, если вместо предмета искусства будет, там, не знаю, куча навоза, да? И колхозники стоят и как бы обсуждают, кому больше достанется. Кто-то увезет весь навоз. Нет, ну могут решить, что там один увезет 40%, там по земле, допустим, поделят. У кого больше земли, тому больше навоза. Ну, это тогда не аукцион. А, не аукцион. Не, может быть, и аукцион. Там не так слушают навоз. Причем здесь иерархия? Вот вереница, да? Вот, у нас это не иерархия, я так понимаю, вереница, это просто какая-то последовательность. Вот вереница была уточняющих вопросов, да? Выше пример. Обучение, получающие знания участники, которого меньшинство, задают последовательность уточняющих вопросов, передающим знания участникам, большинству. А, может, это вереница наращивания цены за... Вот. То есть каждый поднимает там руку и на какой-то шаг прибавляется. Вот, я как раз к этому же и клоню. То есть только там будет наоборот, да? Там получающие знания меньшинство, а здесь как раз таки претендующие на получение это большинство, да, то, что в другом ряду, в другой позиции стоит. А, еще мы говорили такую вещь, вот, кстати, когда мы обсуждали вереницу уточняющих вопросов, что там получающие знания участники, это как раз-таки, например, экзаменатор, который получает знания об успеваемости этих самых учащихся, что там такая происходит интересная перемена ролей, то есть во время опроса у нас преподаватель, получающий знания, а эти как раз показывающие, но они ему не те знания, которые он преподал, да, а знания о том, как они усвоили. Он у них выясняет. Вот. И как вот здесь сформулировать-то? Просто это к тому, что кто кому это самое, чего уточняет. Там, получается, на аукционе получается, ну, есть там, да, некий ведущий аукциона, но все равно он представляет сторону меньшинство, оказывающее услугу. Да. Но вереницу, но он просто констатирует, да, то есть он же ничего не задает, ну, он задает стартовую цену, но, по сути, не он же предлагает, да, предлагают как раз вот это большинство. А он просто, ну, как озвучивает, да, помогает этому процессу. Ну, ведущий аукциона. Ну, как сказать, все-таки он тоже активно предлагает. Он выставляет этот лот. Он определяет, что в итоге будет куплено. Неважно, за какую цену. Они не выставляют, они просто претендуют. Ну, объявляют. Нет. Я имею в виду, цены объявляют. Нет, цены-то они объявляют, но сам предмет оказания услуги они не выбирают. Ну, то есть, они не задают. Он уже задан. И он задан продавцом. Ну да. Да. Ну, он еще, по сути, провоцирует эту вереницу. Ну, это уже... Продать как можно подороже. Да, еще важный момент, что не только в момент, когда продано, да, отсекаются эти претенденты, но они же отсекаются и по ходу, то есть когда поднимается цена, то некоторые перестают вообще выступать, потому что цена уже вышла за их допустимые пределы. Перестают претендовать. Да. Вот, и вот здесь уже есть как раз, то есть я к тому, что вереница вот этих предложений, да. Хотя, может, и не перестают, потому что за один пропусков, аукцион... Вереница пропусков. За один аукцион человек может сменить несколько раз свою позицию. Да, может. Хочет он за такую сумму покупать или нет? Может, у него деньги есть, а он думает, может, нафиг она не нужна? Ну, я бы к пропускам бы так как-нибудь назвать, это вереница... предложений. А, это можно неправильно понять. Плат тогда уж. Ну, тоже не очень. Единица. Повышение ставок. Ну, ставок. Да, что ты выставляешь в обмен на этот товар? Единица ставок. А это называется ставка? Не уверен. По-моему, нет. Я в стиле предыдущего. Косо. А? Как-то косо, непонятно написано. Предыдущим. Служение. Большинство претендующих на услуги, которого большинство претендующих. Тогда будет казаться, что это большинство участников, не большинство претендующих. Это все претендующие. Ну, поэтому это просто напоминание, что именно претендующие являются большинством. Просто это не читать, претендующие на получение услуги которого. Ну, сейчас просто я с двумя которого напишу. Которые претендуют, и будет громоздко. Претендующих. Во-первых, ставок, мне кажется, надо поменять. Заявок. Заявок. Стоимостей. Не самих стоимостей, а как бы ну, кстати, не обязательно, это же в цене будет выражено, да, как бы вот да, мы да, же да, да. Там плановая знать, типа, да, у кого план лучше, например, тому и уйдет. Там. Я повешу эту картину да, в большом зале. Да, да, да, да. Вот как-то так. Я ее в садик отдам. Да. Может быть, повышение ценности предложений. Так можно, но это 4 слова уже. Ну там у нас было 3 слова вот было, вереница уточняющих вопросов, да. Вот я думаю, 4 слова это уже слишком. Ну ставок не очень понятно. Ну да, мне кажется, ставка это про вереница предложений. Предложение ассоциируется с оказывающим услугу, если в экономической терминологии. Да, это больше к лоту, наверное, относится предложение. То есть понятно, что они предлагают цены. То есть, они да, предлагают. Но. Не, на самом деле, изначально предлагает стартовую цену аукцион. А потом они уже просто с заданным шагом, кстати, в основном с заданным шагом. Да, вот это, кстати. Вот это, кстати, интересный вопрос. Я с продавцом в магазине, не друг другу ли мы оказываем услуги? Я-то ему тоже услугу оказываю. Я ему даю в обмен свой реализованный в деньгах труд. Ну, обычно под оказанием услуги понимают именно вот как раз не овеществленный в деньгах труд, а труд реальный. Вот. Ну, и во всяком случае, я в Суздале везде слово «услуга» как бы использую как эквивалент труда и как бы энергозатрат в какой-то деятельности. Ну, если только сказать, что ты ему деньги принес. Вот. Как бы транспортировка пропусков. В ответ на его услугу. Вереница повышения, может. Может быть и понижение. Вереница изменений. Баба. Вереница баф. Мне ставок в первом приближении нравится больше, чем. Ставка это про чертежные игры. Ну вот я, видимо, мало играл, поэтому у меня размытые представления о чертежной ставке. Я просто. Я тоже мало играл, но бывал на аукционах. Поэтому там точно нет ставок. Вереница заявок тогда, не знаю. Заявка это такое абстрактное понятие. Это не заявка. Ну, можно вереница предлагаемых цен оставить. Тогда. Чтобы не забыть, о чем речь. Ну да. Или объявляемых. Это не объявляемые, это. Как это сказать? Та цена, которую готовы заплатить. Предлагаемых, конечно. Пока ты, да. Ты так решил? Нет, я не решил, но я пишу текущее предложение. Ну, есть более вопрос важный. Да. предлагаемые цены, это все-таки какая-то стартовая цена со стороны аукциона. Ну, рассмотрим вообще безденежный вариант, да, вот там начало 20-х годов, да, распределение. Но распределение по организациям, которые свои заявки в соответствующее ведомство принесли. Вот в той же педагогической поэме, да, мы как раз про эти времена читаем. Да, вот есть разные учреждения, они идут в государственные там, эти органы и везде заявки свои. И аргументируют, да, то есть там, если ты из детдома пришел, ты аргументируешь, что мне нужна там мебель, мне нужна там, не знаю, хлеб или еще что-нибудь, да. Деньги на закупку одежды, потому что вот у меня дети несчастные. А кто-то приходит и говорит, мне тоже нужны деньги на закупку одежды, потому что у меня завод. Это же тоже получается аукцион. А на самом деле в стране разруха и средства ограниченное количество. И вот этому чиновнику, соответственно, кучу этих заявок дают. И все эти заявки, они неоднородные. То есть в случае с ценой там просто. Да, кто больше, тот и... А тут какая-то аргументация. А у него, соответственно, есть вот эта услуга, да, там, ну, допустим, он отгрузит зерна там кому-то, да, одному столько мешков, другому столько мешков, а у него гораздо больше запросов, чем у него есть мешков, да. И он решает. Это же тоже, по идее, аукцион. Потому что, а, например, если он кому-то отказал, то тот может подумать, как нужно заявку сформулировать более убедительно. И снова ее предложит. Уже более убедительно. Вот. Это же, ну. Получается, это подходит? Но меня больше интересует, на самом деле, не термин, а как правильно до конца определение сформулировать. Нет термина. Потому что... Ну, просто... Как его подобрать? Верница заявок со стороны претендентов. Не заявок. Ну, я делаю заявку на... Ну, такое употребляется выражение. Типа, ну, вот даже в отношении вот в спорте. Заявок на получение услуги. Ну, претендентов. Это и есть те, кто... Ну вот в случае с распределением заявка действительно подходит, потому что ты изначально как бы сам подаешь заявку на то, что тебе нужно. Так, а в случае с аукционом ты не подаешь заявку, что тебе нужно вот это? Тебе предлагают. Ну и что, и там тебе предлагают? Вот ну, когда к тебе приходит продавец какой-нибудь домой и предлагает тебе купить что-то у него, ты ничего у него не заказывал, никакой заявки ему не подавал, он тебе предлагает. Ну и что, это разве аукцион? Ну, я говорю, что это, как сказать, да ну, даже... это с другой стороны просто предложение, так, начало это, предложения. Нет, так и пусть, сначала предложение, пришел ко мне домой этот самый человек, предлагает мне продать, я ему говорю, я это у тебя куплю, только вот в два раза дешевле. Это не заявка. Заявка это если бы ты позвонил ему и сказал, мне нужно вот такое, по какой-то цене. Ну, мало ли, позвонил я, не позвонил. Ну вот он ко мне пришел, а я ему говорю. Братишек, Ира, про времена, вот про Виктора, то, что пример рассказывал, там же тоже не просто так, знали же, что конкретно там в этой организации могут снабдить тем-то, тем-то, тем-то, да. И делать заявку. То есть они тоже не совсем с потолка туда приходят и говорят, дайте мне это. Ну, я и говорю, что заявка подходит как раз-таки на случай распределения. Когда ты заранее... У нас может не быть подходящих обобщающих слов. Вопрос в том, что... А может и быть... Что могут приходить заранее, зная, что там будут предлагать? Потом, опять-таки, слово «заявка», я его взял не из истории, а я его взял из этой самой дисциплины моделирования, да, систем массового обслуживания. Да. Там заявка – это абстрактная сущность, вот, которая поступает в обслуживающий какой-то узел. То есть это заявка на обслуживание. Вот, главное, это не термин должен не сбивать очень сильно. Мне кажется, главное, в любом случае он сбивает. Что в определении. Потому что термины можно еще заменить на корнесловные изобретения. Если определение четко дает понять, о чем речь. Поэтому меня интересует, как мы в правой части вот эту заявку опишем. То есть что они высказывают в общем случае. Вот я тут написал последовательность, создают последовательность условий, но это, в общем, что это такое вообще? Как это вот сказать? Предлагают. Им разрешено чего делать? То есть это условия приобретения, это условия... Предлагают свои условия приобретения. Или предлагают условия. Или да, условия оказания услуги им. То есть как бы так. Да. Предлагают условия. Надо как-то пояснить, что они друг друга вытесняют при этом. То есть почему они претендующие, да, что не обязательно им окажут эту услугу. А уверен, что вытесняющие, вот в примере с заявками, там же могут все равно в итоге поделить. Не факт, что только одному заявителю отдадут какую-то полностью там продукт. Это-то да, но. Это все равно мы сразу сказали, что у нас большинство претендующих и меньшинство оказывающих. То есть это ситуация, в которой, может быть, конечно, и нескольким дадут, но все равно всем не хватит. То есть у нас больше претендующих, чем оказывающих. Оказать может поменять и услуги. Ну, не знаю, чтобы опередить друг друга. Этого хватит. Чтобы заполучить, чтобы воспользоваться данной услугой. Ну, надо как-то подчеркнуть. Так получится, что, ну, может, все могут воспользоваться. Книжному большинству участников которого предлагают условия оказания и данной услуги. При этом остальные данные услуги использовать не могут. Не можно сказать, чтобы меньшинство вот этих оказывающих в первую очередь оказали именно им. Понятно, что меньшинство, на самом деле. Или непонятно. Предлагаю почему-то. чтобы перейти. Большинство участников которого делают заявки на данную услугу. Почему заявка нормальная услуга? А может быть, нам то, что кто-то один или меньшинство получает какой-то лот, например, может быть, нам это вписать в определение аукциона? Я вот тоже немножко запуталась. Я думала, что мы вообще аукцион определяем. В чем принципиальная разница этих двух определений? Аукцион – это, я так понимаю, само собрание, где люди претендуют. А вереница заявок – это когда они там… Ну, то есть аукцион – это когда все пришедшие, ну, как бы, претендуют. А вереница заявок – это когда кто-то там поднимает и повышает цену. Слушайте. То есть у нас пункт 2, на самом деле, это не совсем аукцион. В пункте 2 не указано отсечение. То есть в пункте 2 просто ситуация, когда, ну не знаю, давка, как бы, да, сказать, да, это когда процесс. Много. То есть в принципе в пункте 2 возможно, что большинству участников, которые претендуют, да, вот на оказание, меньшинство сумеет оказать услугу всем. То есть да, да. Там не. Вот поэтому это на самом деле аукцион, это можно в скобках здесь написать, что вот, вот аукцион. А это. Что-то я не поняла, почему. Ну, здесь ничего, здесь просто сказано, смотри, обслуживаем большинство участников которого претендуют на получение данной услуги, а меньшинство оказывают данную услугу. Все. Это ситуация, когда спрос выше предложения. Можно так и определить. Вот. Но то есть даже не то, что спрос выше предложения, это неправильно, это даже не это. Это просто, что на собрании вот тех, кто хочет получить больше, чем тех, кто хочет оказать. Но здесь ничего не сказано про то, хватит ли там у этого меньшинства сил, чтобы всем оказать. Может быть, хватит. Просто такая, вот такой расклад. Вот. А вот как раз аукцион, где есть какое-то вытеснение, где есть конкуренция между вот этими, это как раз следующее уточнение, что в ситуации, когда большинство претендует, а меньшинство оказывает, может быть введен аукцион. И это уже как бы следующая стадия. Вот. Поэтому это надо переименовать. Дефицит. Хотя это не обслуживание. Само слово не обозначает обслуживание. Дефицит — это такое обслуживание. Распродажа. Ну. Распродажа. Смысл распродажи, да, примерно такой. Хотя распродажа может быть и вообще никто не пришел. То есть объявили распродажу, ну, а кстати, никому да. не интересно. Это распродажа за своего страны. Ну это да, это так. Это первая ситуация. А вот как называется, когда именно нашествие людей? Черная пятница. Не, ну вот это. О, да, большая распродажа. Ну как наплыв покупателей или как там. Есть какое-нибудь? Название для вот такого ажиотаж. Ажиотаж. Не, ну это не ажиотажа. Потребляцкий ажиотаж. Не, ажиотаж. Нет, почему? Ну, смотрите, собрание, где. Собрание типа ажиотаж. Ну, у меня в голове как-то укладывается. Это какое-то. Ну, это более широкий термин, Виктор. Да, какое-то смута какая-то. Ну, как бы это то, что. Это скорее чувство какое-то. В частности, ажиотаж может быть на лекции, когда просто пришло больше. Может быть, да. Чем способно вместить аудиторию. Ну, можно здесь оставить? Нет. Ну это самое близкое, самое близкое. Нет, это очень далекое. Распродажа ближе, да? Нет, это же распродажа ближе, нет, мне кажется. Не, ажиотаж — это чувство какое-то. Я согласен. Но. Но это вообще не относится к обслуживанию, к собранию. Аншлаг есть еще. Кстати. Может, оставим нам подумать? Аншлаг — это когда просто полный зал, не обязательно когда больше. В магазине аншлаг. Это когда, ну, как бы все да. поместились, всех много и все поместились, все хватило. Очередь. О. Очередь. О. Очереди. Но смотри, в очереди все могут получить. Да. Да, все могут купить. Ну и здесь, здесь как раз подходит. Но так обслуживание большинство. А, ну они не на одном собрании. Правила игры. Дефицит, может быть. Дефицит. Но... Вот я предложила дефицит, просто он как бы собранием не является. Дефицитное собрание. Дефицит. Дефицитбище. Дефицитище. Дефицитбище. Дефицитня. Дурно. Ну, это не, ну, собрание, это не совсем, это помещение скорее. Ну да. Надо посмотреть, что там из позднего СССР, как называли этот феномен. Ну, называли дефицит. Но собрание? Дефицитка. Да, как собрание называли. Толкучка. Толкучка, кстати. Толкучка. Давай толкучка. Толкучка. Толкучка, кстати, вот, ну, и собрание, и действительно много, и бывает в таких обстоятельствах, что именно... получающие услугу. Толкутся. Живем. Толкучка за товаром. Потому что толкучка может быть не только за это. Ну, толкучка, ну, это... Ну, это ввиду обслуживания. Ну, оставим. Просто за товаром это какое-то... Потому что за услугой, за сделкой. Толкучка за сделкой. Вы здесь чего толчетесь? Мы за сделкой. Суздаль прочитали и теперь вот выражаемся. Давайте закончим тогда определение аукциона, который приехал сюда. Тогда сотри, наверное. Что? Единицы для его претендента. А, не будем мучиться? Да просто аукцион. Ну, вереницу надо оставить, тогда... Вереница толкучек. Она же, вереница, кстати, должна относиться. Ну... А, так вот. Можно так. Тогда как мы зададим связь с толкучкой? А, она по смыслу. Через то, что большинство участников претендующие на получение услуги. Предлагают условия оказания им данной услуги, чтобы опередить других. Может быть, с другой стороны подойти и написать, что обслуживание меньшинство участников которого получает данную услугу, а большинство нет. Нет, тут же. Или тут важно предложение. Они еще что-то делают для того, чтобы получить, но в том плане предлагают да. нечто взамен. Да. Ну да. Может, чтобы опередить друг друга. В конце концов, это действительно такая устойчивая цель. Может быть, тогда написать большинство участников, претендующих на получение услуги. Неправильно. Условия. Это неправильно, потому Почему? Что может большинство участников, претендующих, может, это можно прочесть так, что среди претендующих участников большинство, а у нас претендующие большинство от всех участников. Может уточнить, что услуги на всех не хватит в данном случае? Ну, здесь достаточно сказать, что они пытаются опередить. Может быть, аукцион объявлен, допустим, за то, кого обслужить раньше. Опять же, может быть, на всех хватит. Но, так сказать, это выяснится потом. Ну, поскольку опередить можно и в цене, и там в количестве, да, может быть, просто написать, что получить какое-то преимущество в получении услуги. Попробуем. обрести преимущество. Получить. Тогда будет получить получение. В смысле? А. Ну, тогда можно заменить, вот. Заменить это на ради преимущества. Ради, блин. Что ради получения преимущества. Ради преимущества? Ради преимущества в получении услуги. Нет, тогда верни предыдущее. Как? Ради преимущества. Просто ради можно, получения преимущества. Так можно просто сказать. А что, а ради, я, а я ради тут, преимущества это я значит, ты получишь. Я тут стою ради преимущества. Да не стою, а я предлагаю за вам Подождите, переплатить. Может быть, преимущество ради в том, что ты раньше купил, а может быть, преимущество в том, что ты больше купил. Это разные преимущества. Ну, а, так и вот, и все я подходит. Это мне уже... кажется, что... Я так понимаю, это лучше. Это так или иначе. Ну, понятно, что определяем аукцион. При толкучке, ну, как бы, все в равных условиях, то есть цена товара не меняется. То есть просто нужно, кто-то успеет, а кто-то нет. Да. А в аукционе может так случиться, что один сделает заявку и возьмет все вообще. Да. То есть он будет, и будет иметь преимущество в, не знаю, в как-то преимущество... Ну, не совсем, конечно, это в получении услуги. Как это? Преимущество в получении. А в чем? Моральное удовлетворение? Ну, толкучка – это приоритет, то есть кто первый, да? А аукцион – это преимущество, да? Толкучка вообще, может быть, не обязательно кто первый. Может быть, всех расставят веером и всем... И меньшинство оказывающих услугу пройдет и всех обслужит. Это уже вопрос как бы, факультативный. А вот что дальше? Значит, у нас тендер, наверное, тоже сюда уйдет. А тут будет что-нибудь другое. Потому что тоже ведь получается у нас в этом определении заложено, что да, большинство участников хотят оказать услугу, но опять-таки здесь не сказано, что у них это не получится у всех оказать этому меньшинству услуги. То есть, не знаю. Покупателей меньше. Да, вот. Там предлагают, например. Какие-нибудь там 10 фотографов предлагают сделать фотосессию, а есть всего 2 заказчика. А эти 2 заказчика взяли и сфотографировались у всех этих фотографов. Ну, почему биржа. Же? А? Биржа есть же. Что такая штука? На бирже я могу купить акции многих компаний. Я думаю, что на бирже будут все разные варианты этих собраний. То есть там будет... Биржа это как университет, да, где проходит много, допустим, лекций, а там проходит много обслуживаний, сделок много. И они, наверное, там могут образовываться временно самые разные вот эти собрания разного типа. Ну, можно конкурс назвать. Тоже конкурс может же закончиться, что все выиграли. Победила дружба. А тендер это получается не... Тендер это конкурс, по сути. Да, тендер это и есть конкурс. Так, тогда надо типа слово типа толкучки волшебное искать. Есть слово, когда ты заходишь в магазин, а там все прилавки открыты и никого кроме тебя нет. Как это называется? Шведский стол. Пустошь, я бы сказала. Но это когда совсем никого. Город-призрак есть такой. А это магазин-призрак. Твой личный магазин. Есть перепроизводство. А по регламенту не пора уже заканчивать? Еще 2 или 4 минуты. Ух, ну мы могли успеть, мне кажется. С 6-м пунктом, ты хочешь сказать? Ну, я до 6-го пункта, да. Ну, ничего. Я уже туговато соображаю. Но напрячься на последочек можно. Так. У нас. Ну, по большому счету, термины вот важнее, конечно, определить. Ну, оказание услуги. Тоже предлагают условия. Заказывание им данной услуги. Так получается? Ради преимущества. Нет, не совсем условия. Хотя, не, может быть, да, условия. Условия... Оказание имя данной услуги. Условия оказания имя данной услуги. Вот так было. А, ну да. И там. Надо же. Это было несложно. Как хорошо. И что же в конце? Кстати, у меня нету никаких мыслей о том, что в конце. Ладно, некое самообслуживание. То есть, когда все сами оказали, ой, сами, значит, заказали и сами себе делают. То есть, пришел, условно говоря, фаблаб, встал за станок, говоришь, так, хочу себе там отвертку. И вытащил отвертку, и ушел. Ну, или вместе там пришли и тоже сели там. Один вытащил ручку от отвертки, другой там стержень, третий соединил это все, развернулись и ушли из фаблана. Интересно. То есть на собрании как бы не было такого вот деления, а все были, и они же были, им всем нужна была отвертка, то есть на троих. Не так, что один был носителем запроса, а другой обслуживал. Нет, всем была нужна отвертка, и все поработали, чтобы ее сделать, и разошли. Ну, то есть, вот... То есть, сделки не было. Ну, а обслуживание было. Это противоположность сделки. Потому что сделка — это когда есть один, которому нужно одно, там, другому другое. А этим нужно... Было одно и то же всем, и они все это сделали. То есть они никого-то искали. Ну давай, самообслуживание нормально. Это такое обслуживание. Все участники которого. Ну, в соответствии с первым определением, и получают данную услугу, и оказывают данную услугу. Ну, туда лучше в скобках написать, что ж заказывают. Потому что у нас получающий, у нас заказывающий, потом получающий. Это одно и то же, да? Одна и та же роль данной услуги. Её сами себе. Ну, тогда первое «и» убери, которого получают данную услугу и заказывают, да. Не слышно Иру. А она плачет о том, что у нас регламент вышел, а мы до сих пор еще общаемся. Хотя на самом деле регламент 15 минут истекает. Просто у нас перерыв был дольше. Ну вот 30 секунд назад он истек по записи. Ну ладно, мы смогли. Мы смогли. Есть. Ну нет, почему? За исключением четвертого. Остался один термин. Но это не страшно. Ну да. Нет. Так, и у нас там дальше. Остались ряды. Включаем. Ряды исследования и. И все. И все, да? Да. Отлично. Отлично. И мы это пустим в дело. Лекциаторы. Ну, кстати, конечно, тут термины можно будет еще пошлифовать. Но это, я думаю, что не на скайпе. Вот. Хорошо. Ну, тогда давайте до пятницы. Да, если надо Алексея спросить, если по поводу документа он что-нибудь дальше предложит, то мы к документу вернемся. Вот, а так, ну, закончим эту историю. Ну, да, спросим. Вот. Или, ну, в общем, ладно, да. Все, покойной. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи.